Новая, на этот раз куда более длинная череда ударов привела к тому, что девушка начала запыхаться. Отскочив назад, она заняла оборонительную стойку, стремясь как можно быстрее вернуть себе контроль над дыханием, а также ожидая моего следующего хода. И только я так подумал, как она внезапно бросилась вперед, высоко подняв свой меч, в то время, как ее тело находилось в практически идеальном равновесии. Удар, способный с легкостью отправить в полет обычного взрослого мужчину, был нанесен по направлению моего плеча. Естественно, мне удалось его заблокировать, и я, не переставая искренне восхищаться своей соперницей, ударил в ответ, прямо в ее живот. Вынужденная защищаться, девушка сделала шаг назад. Я нанес удар снова, на этот раз целясь точно в ногу. Бусудзима заблокировала атаку, а затем совершила ответный выпад мне в грудь. Два меча столкнулись с громким стуком дерева от дерева. Она была сильна, но я все же сильнее. Используя это, я победил в противосиянии наших катан и толкнул ее, заставляя попятиться спиной. А затем, развивая достигнутое преимущество, начал наносить удары снова и снова, вынуждая ее перейти к глухой обороне. Еще примерно полминуты и девушка устала. Ее движения стали замедленными, небрежными, вялыми. Понимая, что поединок уже закончен, я ударил ее по руке, заставив выронить меч. В этот момент ей нужно либо признать поражение, либо, согласно правилам неофициальных спаррингов, попытаться вернуть свое оружие. Бусудзима выбрала последнее. Тогда я нанес ложный удар в сторону ее шеи, а потом совершил, уже настоящий, несильный тычок по колену, сбивший девушку на землю. Мне оставалось лишь сделать шаг вперед и театрально приставить меч к шее тяжело дышавшей на полу школьницы. Ах, какой позор! Почему-то я совсем не видел злости или разочарования на лице моей побежденной соперницы. В момент, когда она отчаянно пыталась отдышаться и продолжить говорить, ее глаза буквально светились. Я глава клуба и проиграла в первом же бою. Ах, Камура, наверное, теперь тебе уже совсем ха не хочется к нам вступать? Вовсе нет, ты отлично сражалась. Улыбнувшись в ответ, я протянул девушке руку. Давай не будем скрывать очевидного, мои навыки не сильно ушли от посредственных, я победил лишь потому, что был сильнее тебя, как и должно мужчине. Рожденная женщиной, я всегда должна об этом помнить. Тут же приняв мою руку и позволив помочь ей подняться, Бусудзима виновато улыбнулась. Не пытайся принизить свою победу. Пусть твоя техника имеет много проблем, ты все же легко смог повалить меня на пол. Даже выложившись на полную, я лишь оказалась мокрой и полностью перед тобой беззащитной. Мы все еще говорим о спарринге, да, мой привычный оскал стал чуть более наглым, чем прежде. Ах, Камура, любой девушке будет лестно твое внимание, но мы ведь только познакомились. Наконец, приведя дыхание в норму, школьница мило улыбнулась, после чего бережно подняла свой меч с пола и тихо вздохнула. Похоже, звонок вот-вот прозвенит, нам с тобой нужно возвращаться к урокам. Я могу внести тебя в списки нашего клуба? Ага, вноси. Снова улучив момент и подняв пиджак, я стремительно его одел и понес выданное мне оружие в сторону кладовой. Если не ошибаюсь, следующее занятие завтра, я приду. Надеюсь, мы сможем сразиться вновь, я буду твоим постоянным спарринг-партнером. Тут же кивнула Бусудзима. Постараюсь быть хорошим учителем и обучить тебя всему, что успела познать сама. Тогда до встречи, Бусудзима. Зови меня просто Саика. Вот так сразу, за день японской жизни, я уже изрядно привыкнул к их зацикленности на форме обращения. Сама ведь сказала, мы только что познакомились. Если для тебя это слишком, я буду называть тебя по-прежнему, Камура. Девушка слегка смущенно поправила волосы. Но близости победителя и побежденного, по моему мнению, вполне достаточно. По именам мне даже привычнее. Пожав плечами, я установил свой меч в подходящую стойку и, выйдя из кладовки, направился в сторону выхода из спортивного зала. В таком случае, до встречи, Саика. До встречи, Такаши. Школьница помахала мне рукой на прощание, очевидно оставаясь тут, чтобы помыться от пота, прежде чем возвращаться к учебе. И, пожалуйста, закрой дверь поплотнее, ладно? Обязательно. Такую красоту нельзя показывать всем подряд, добавил я уже про себя. Так, ладно, что будем делать дальше? Пойти на уроки, или же? Покинув спортзал, я прошелся по коридору цокольного этажа, после чего открыл ближайшую дверь и оказался на заднем школьном дворе. И, буквально нос к носу столкнулся с небольшой сидевшей на крыльце компашкой, из двух хулиганского вида парней и одной короткостриженной девушкой, которая http://sbasty.tokotana.na.post/8-87-20-80-44-4-4-1-13-4-4-C-90-8-F-10-800-43-1-26-42-1-B-81-миллион-105-904-E-1-2-E-26-4-E-13-C-4-From-3-Block-Post. О, да ты же та самая распутная девица из журнала. Вспомнив, где я видел эту девушку, я с улыбкой спустился по ступенькам крыльца. Микуюки, номер 2, если не ошибаюсь. Чё ты сказал? Тот светловолосый парень, что ранее сидел в обнимку к девушкой, резко подорвался и вскочил на ноги, в то время, как я уже развернулся к нему спиной и спокойно разглядывал горизонт. Эй, придурочный, ты что, только что назвал мою крошку распутной номер 2? Люблю, знаешь, называть вещи своими именами. Или я что, в чем-то ошибся? Повернув голову в полоборота, я вопросительно приподнял бровь. Скромницы так свою грудь на показ в прозрачном белье не выставляют. Ах ты, парень очевидно начал закипать. Не стоит оно того, ты уж поверь. Усмехнувшись, я вернулся к разглядыванию горизонта. Да чего ты ждешь, Сата? Наконец, свой ленивый голос подала и виновница торжества. Возьми и сломай ему руку. Да, точно, сделай это, и я тебе дам. Серьезно, услышав настолько интересное предложение, я полноценно повернул голову и с откровенно смеющейся улыбкой пробежался взглядом по сидящей на крыльце девчонке. А как насчет обратной сделки? Если побью твоих воздыхателей, отдашься мне прямо тут? Глава 6. Пышногрудая медсестра. Спустя секунду, кулак спрыгнувшего с крыльца парнишки уже летел к моему лицу. В свою очередь, я даже не стал от него уклоняться. Приняв удар кулака на верхнюю часть головы, я спокойно положил руку на открытую часть шеи своего соперника. Невидимая обычным взглядом, вирусная биобомба проникла ему под кожу, запуская процесс отключения его сознания и последующей самодеактивации. Затем, когда глаза школьника начали закатываться, я оттолкнул его назад, используя малую часть своего силы. Паренек, чье имя я услышал, но не удосужился запомнить, отлетел назад и бессознательной тушей рухнул на песок. По-хорошему, надо было бы сломать ему руку, но это могло привлечь к инциденту ненужное внимание, так что я обошелся предупреждением. Сата, второй парень, ранее сидевший на крыльце, тут же вскочил на ноги, однако лишь встретившись со мной взглядом, отступил назад и задрожал как банный лист, после чего, на подрагивающих ногах убежал за ближайшую дверь. Что ж, похоже, чистые животные инстинкты подсказали ему верный выбор. Избей или беги, он выбрал последнее. Ухмыльнувшись, я неспешно поднялся по ступенькам и уселся на корточки рядом с замершей на месте девушкой. Смотря в ее подрагивающие глаза, я сразу понял, что после выпуска моей силы наружу, инстинкты заговорили не только в стремительно убежавшем парнишке. Микаюки едва заметно дрожала и тяжело дышала, а когда я приблизил к ее лицу свое собственное, она и вовсе неосознанно задержала дыхание. Возбуждение, вызванное исключительно животным желанием понести от самого сильного самца. Я буквально видел, как оно копится внутри этой девушки. Для меня, привыкшего видеть в людях именно людей, такой взгляд на вещи был довольно интересным. Ну что, вернемся к нашей сделке. Изобразив на своем лице самую наглую улыбку, из всех тех, на которые был способен, я взял свою жертву за подбородок. «Кажется, я обещал трахнуть тебя прямо здесь и сейчас, если избавлюсь от твоих воздыхателей и условия выполнены». «Ха-ха-ха-ха-ах!» Девушка, лицо которой я держал в своей руке, задышала еще активнее, чем прежде. С прежней улыбкой я потянул ее лицо на себя. http://sbasty.tokotana.post/50-1f86bd0e5-4a86b6b0девять e4d7d40media2779d7372b04f b1b58876d4870девять от 8840d4870 от 8840d4870девять от 8840d4870девять от 8840d4870девять от 8840d4870девять от 8840d4870девять от 8840d4870девять от 8840d4870девять от 8840d4870девять от 8840d4870девять от 8840d4870девять от 8840d4870девять от 8840d4870девять от 8840d4870девять от 8840d4870девять от 8840d4870девять от 8840d4870девять от 8840d4870девять от 8840d4870девять от 8840d4870девять от 8840d4870девять от 8840d4870девять от 8840d4870девять от 8840d4870девять от 8840d4870девять от 8840d4870девять от 8840d4870девять от 8840d4870девять от 8840d4870девять от 8840d4870девять от 8840d4870девять от 8840d4870девять от 8840d4870девять от 8840d4870девять от 8840d4870девять от 8840d4870девять от приближающуюся к нему змею, до тех самых пор, как мои губы властно не накрыли ее. В этот момент ее глаза широко распахнулись, словно она только сейчас поняла, что вообще происходит. Однако, Юки не пыталась меня оттолкнуть или вырваться. Тогда, наслаждаясь чувством своей абсолютной власти и безнаказанности, Я поцеловал ее сильнее и, подхватив под руки, поднял на ноги и прижал к ближайшей стене. Мой язык прошелся по ее губам, и она послушно впустила меня внутрь. Ее дрожащий горячий язык задвигался в ответ, а затем боязливо отступил. Она дышала все тяжелее и тяжелее. Я почувствовал, как ее рука потянулась вверх и коснулась моей шеи. Теперь она сама держала меня на месте, не желая разрывать нашу связь. Юки застонала, и это был нуждающийся, похотливый звук. Я ощутил, что становлюсь твердым внизу. Ранее я осознанно понемногу подавлял это чувство, но теперь мои руки обхватили и притянули тело девушки к себе. Ее небольшие сиськи прижались к моей груди, и я почувствовал ее стоящие соски, твердые и упругие. Руки школьницы поднялись, а ладони начали ласкать мою шею и перебирать волосы. Я все отчетливее чувствовал ее тело, мягкое, податливое и послушное. Член уже стоял колом, но с каждой секундой он становился все тверже и тверже. Юки вновь застонала, и наши языки заплясали и заиграли особенно жаркую песню. Мои пальцы переместились к ее талии и скользнули под топ. Затем я погладил ее гладкий, плоский живот, и она задрожала и притянула меня еще ближе. Ее рот был открыт, язык проникал в мой рот, и она как умалишенная сосала мой язык. На мгновение мы разошлись, и ее рука на ощупь нашла мою. Сжав ее ладонь посильнее, я тут же повел школьницу за собой, внутрь здания школы, и вел, словно послушную овечку, до тех самых пор, пока мы не пришли к темному дверному проему. Там была кладовка, и именно здесь мы снова остановились. Стой, прежде чем я вновь успел ею овладеть, девушка успела выдохнуть вопрос мне в рот. Как тебя зовут? Такаши Камура. Ухмыльнувшись, вспомнив, что и правда даже не назвал свое имя, я вновь накрыл ее рот поцелуем, а потом сразу почувствовал, как ее рука пытается коснуться моего члена сквозь брюки. Короткий импульс желания заставил мой член вырваться наружу и лечь в ладонь девушки. Она, в свою очередь, тут же начала теребить и гладить мой длинный, толстый ствол и при этом стонала мне в рот при каждом прикосновении. Спустя секунду я схватил Юки за задницу и с силой сжал ее, заставив оглушительно застонать. Я всем телом чувствовал ее нежную кожу и, задрав юбку повыше, положил руки на обтянутую трусиками попку. Школьница послушно подпрыгнула и обхватила меня ногами за талию, а руками обвила за шею. И в то же время она продолжала смотреть мне прямо в глаза, пока ее губы были слегка приоткрыты. «А боже, какая же я шлюха!» — с придыханием зашептала Юки мне на ухо. «Такаши, да трахни! Трахни меня, Ташаки!» В этот момент я с улыбкой кивнул, и одновременно с этим мой член стремительно увеличился в размерах, практически в полтора раза. «Бэ боже!» — девушка тут же глянула вниз, и из ее рта вырвался удивленный возглас. «Это...» — она практически задыхалась. «Это так-так...» — ее глаза буквально засияли и закатились от похоти. «Ты еще не видела, что он с тобой сделает?» Я коротко ухмыльнулся и направил свой агрегат в сторону ее уже откровенно текущей любовными соками киски. «Да, да, Такаши...» — она уже стонала от ожидания. «Сделай это, трахни меня прямо здесь». Конечно, у меня был соблазн помучить ее немного подольше, но я все же решил, что пора приступать к делу. Быстро опустив ее ноги на пол, я резко развернул школьницу спиной к себе и с силой прижал ее к стене. Она тихонько застонала и, сдвинув свои мокрые трусики в сторону, начала теребить себя в районе промежности. «О, а это довольно сексуально», — хмыкнул я, наблюдая за ней. «Такаши, ты мне нужен», — громко стонала она. «Пожалуйста, Такаши, войди, войди в меня. Пожалуйста, поторопись. Чего ты ждешь?» Она уже откровенно хныкала. «Пожалуйста, пожалуйста, трахни меня». Не теряя времени, я раздвинул ее ноги и вошел внутрь одним мощным толчком. https://7075/7f/c9c40/7b0c7f/70c20/9media600862b1e00418/418b9d81 from 3 block post. Она была тугой, очень-очень тугой, но при этом настолько мокрой, что мой огромный член проскользнул внутрь практически безо всяких проблем. Юки была очень, очень мокрой. Я почувствовал, как ее любовные соки стекают по моему члену и продолжал скользить внутри нее сантиметр за сантиметром, проникая все глубже и глубже, пока не уперся в матку. «О, боже, боже, боже!» Школьница стонала так громко, что, наверное, было слышно даже на этаже выше. Он такой большой. Слишком много для тебя. Нет, нет, нет. Испуганно застонала она. Дай мне его. Целиком. Да-да. Оглушительно закричала Юки. Стоило мне только толкнуться вперед. Ах. http://7576-5-0b2b47c9c47b0c7f70c20 9 a3214f b7f4597d9 1 2 3 3 597 b7 4 3 5 97 b7 4 6 2 8 from 3 блок пост. Я трахал ее. Сильно. Сильнее, чем я когда-либо трахал кого-либо раньше. Сильнее, чем мне раньше казалось возможным. Однако, с этим не чувствующим усталости телом, я был способен на настоящие сексуальные подвиги. Такие, какие были попросту недоступны обычных смертным. О, да, да. Исступленно стонала школьница, повышая громкость с каждым моим толчком. Да, да, да, да, да. Вот так, я с ухмылкой шлепнул ее по заднице. Тебе ведь это нравится, правда? Тебе нравится, как я трахаю тебя? А боже, да, да, да. Я хочу взять твой член целиком. Я хочу его весь. Пожалуйста, Такаши, умоляю. Да ты и правда маленькая шлюшка, не так ли? Продолжая ухмыляться и входить внутрь девушки снова и снова, буднично поинтересовался я. Да, да, скажи это вслух. Я маленькая извращенная шлюшка. Ах, послушно повторила Юки. Твоя маленькая шлюшка, Такаши. Пожалуйста, пожалуйста, трахни меня, трахни меня. «Трахни меня, и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и- мощно входить внутрь ее хлюпающей любовными соками киски. Что касается моих собственных ощущений, то трахать эту девочку было настоящим наслаждением. Использовать ее так, как хотелось, это был лучший трах в моей жизни. И ей это очевидно тоже нравилось, ведь школьница продолжала двигать своей задницей мне навстречу, крича так громко, что я и правда подумывал о том, чтобы заткнуть ей рот. «Трахни меня, Такаши, используй меня, сделай меня своей маленькой ебущейся шлюшкой. Я хочу, чтобы ты использовал меня, я хочу, чтобы ты трахал меня, пока я не отключусь». Я почувствовал, что начинаю терять контроль, и в этот момент девушка особенно сильно сжалась прямо на моем члене. По всему ее телу пробежала волна удовольствия, а голос начал терять свою силу. «Пожалуйста, Такаши, кончи в меня, наполни меня до краев. Да, куда ты хочешь, чтобы я кончил? Внутрь меня, пожалуйста, кончи прямо в меня. Я хочу чувствовать, как ты кончаешь. Я хочу чувствовать, как ты заполняешь меня. Пожалуйста, Такаши». Под эти сладкие крики я и кончил. Я кончил сильнее, чем когда-либо в своей жизни, выпустив внутрь девушки столько семени, что она мгновенно оказалась заполнена до самых краев. Я чувствовал, как сперма, вперемешку с любовными соками, вытекает из нее наружу и стекает на пол по нашим ногам. В эту секунду школьница подо мной закричала. Я продолжал вливаться в нее, а она кричала все громче. Она дрожала и стонала, пока ее горячая киска все сокращалась и сокращалась, сдавливаясь мой член во все новых и новых оргазмических судорогах. В тот момент, когда я из нее вышел, ноги Юки не выдержали и, задрожав всем телом, она обессиленно рухнула на пол, прямо в лужу из собственных соков. Я выждал примерно минуту, давая девушке хотя бы немного прийти в себя, после минимум двух последовательных оргазмов, после чего подошел к ней поближе и повернул ее голову на себя, с ухмылкой глядя в ее потерянную, но крайне довольную мордашку. «Мы еще не закончили». При этих словах Юки дернулась, подняла на меня свой заплывший от недавнего наслаждения взгляд, а затем, когда этот самый взгляд сфокусировался на торчащем перед ее лицом члене, послушно встала передо мной на колени. Ее руки обхватили головку моего члена, и я застонал от удовольствия. Нежные девичьи руки обхватили пенис по всей его длине и начали поглаживать его вверх и вниз. Спустя пару секунд Юки держала мой ствол в левой руке, а другой обхватила мои яйца. «Ты хочешь попробовать его на вкус?» Я с улыбкой наклонил голову. «Да-да». Завороженно смотря на стоящий агрегат, медленно кивнула она. «Я хочу его взять». Моя голова практически закружилась. Юки облизывала мой член сверху и снизу. Это было так пошло, так сексуально. https://bastytokotana.post/76/5/0b2b47c/0c/0c/70c/29media/2186/f9/v8/4/d/b8/83/d/b8/83/e/21/y/3b5/f56/4/d/блок/пост. Ее рот был таким теплым, а язык находился буквально повсюду. А уж когда она приняла мой член в себя целиком и начала быстро покачивать своей головой. Теперь девушка издавала лишь соблазнительное мычание и не менее пошлые чавкающие звуки. Выносить это долго было попросту невозможно. Я схватил школьницу за волосы и стал молча трахать ее лицо. Ее губы были такими мягкими, ее язык сводил меня с ума, ее горло было открыто, и я трахал его снова и снова, пока ее пальцы не схватились за мои бедра, сжимая их и натягивая свой рот на мой член. Ох, блаженно расслабившись, я приготовился выпустить свою сперму наружу. Кажется, я сейчас к концу. Стоящая передо мной на коленях девушка вовсе не собиралась останавливаться. Она продолжала сосать, глотая каждую каплю льющейся в ее рот и горло жидкости. При этом, ее глаза сияли так ярко и пошло, что не было никаких сомнений, она кайфовала от этой ситуации ничуть не меньше, чем я. Теперь, когда я опробовал две дырочки этой развратной девочки, оставалось опробовать третью. Однако внезапно раздавшиеся шаги и какая-то суета в коридоре заставили нас прерваться. Что ж, за последующие 20, или может быть 30 минут мы с Юки успели сделать следующее. Наконец познакомиться, когда я назвал ей свое имя, переместиться в школьную подсобку и даже заняться страстным вагинальным сексом, во время которого девушка успела кончить минимум трижды, ну а мне, чтобы заполнить ее до краев, хватило и одного, до ужаса яркого окончания. Затем, я получил еще и не менее страстный отсос. Следующим логичным пунктом нашей программы, естественно, был анал. Более того, в отличие от ее киски, задний проход Юки все еще оставался никем не тронутым. Однако, внезапно раздавшиеся шаги и какая-то суета в коридоре заставили нас прерваться. Судя по тому, что донеслось до моих ушей, как минимум парочка взрослых искали тут того, кому нужна помощь. Ах, Такаши. Услышав шум, Юки попыталась быстро подняться с пола, однако, по всей видимости, потратила слишком много энергии во время нашего недавнего секса, ведь ноги ее практически не держали. Твою мать, если нас поймают, чё-ё-ё-ё-ёрт. Похоже, ты слишком уж громко кричала. С ухмылкой посмотрев на изрядно занервничавшую девчонку, я одним ловким движением выключил свет в кладовой, после чего, используя свои способности, прибрал все следы нашего здесь пребывания. Осталось лишь привести одежду Юки в порядок, помочь ей быстро натянуть свои все еще насквозь мокрые трусики, надеть юбку, поправить лифчик, застегнуть рубашку и... вуаля! Буквально за 5 секунд мы сменили амплуа занятых развратом школьников на ну, допустив плохо почувствовавшую себя ученицу и ее друга, что помогает ей добраться до медпункта. Да, думаю, пойдет. Просто соглашайся со всем, что я буду говорить. Стремительно подхватив удивленно ойкнувшую девушку на руки, я выпрыгнул из подсобки настолько быстро, насколько мог себе это позволить. Юки на моих руках, кажется, не успела даже согласно кивнуть, что, впрочем, было совсем не важно. Я уже получил от нее практически все, что хотел. Тело у нее, конечно, знатное, да и во время секса она крайне горяча, но, как уже говорил, совершенно не годится на хоть сколько-нибудь серьезные отношения. Так что, сейчас я занимался исключительно сохранением своей собственной репутации. Эй, сюда, сюда. Оказавшись в коридоре, я сразу же закричал в спину фигурам в отдалении, которые заметил ранее. Пожалуйста, помогите, моей подруге плохо. На мой голос повернулось двое. Первая фигура, принадлежащая какому-то очкастому пареньку, интересовала меня не сильно. А вот вторая, ну, это просто нужно было видеть. В то мгновение, когда эта высокая и до ужаса пышная в нужных местах женщина развернулась вокруг своей оси, ее огромные груди даже вызвали характерные вибрации в воздухе, будто бы были не естественной частью человеческого тела, а какими-то надутыми резиновыми мечами. В остальном же, крайне красивое на лицо, стройная и очень длинноволосая блондинка лет 25-27, одетая в стильную коричневую юбку, а также белую, естественно натянутую в районе груди рубашку, поверх которой был слегка небрежно накинут идеально чистый медицинский халат. http://sbasti.to.katana.na.post/51f86/b/0/9/e4/media/140/c/600/350/e4/media/460/e5/83/956/blокпост. Арара, что у вас тут случилось? Несмотря на свою очевидную неловкость, еще бы, с такими-то пропорциями, девушка подбежала к нам достаточно быстро и тут же опустила свою белоснежную ладонь на лоб Юки. «Меня зовут Шидзука Марикова, я школьная медсестра, так-такой, божечки, у нее небольшой жар, деточка, дорогая». Теперь она обращалась непосредственно к девушке на моих руках. «Как ты себя сейчас чувствуешь, я?» Сначала, моя недавняя любовница бросила на меня молящий о помощи взгляд. Но затем наконец сориентировалась и тоже положила ладонь себе на лоб. «Медсестра Марикова, во время большой перемены, я была во внутреннем дворе школы, а потом мне немного поплохело и Такаши согласился довести меня до медпункта. Ничего страшного, думаю, мне просто нужно домой, немного отдохнуть и все такое. Но подождите, когда нас вызвали, то сказали, что здесь как будто бы кто-то кричал». В разговор вмешался очкарик, пришедший вместе с медсестрой. «Я думаю, что знаю, как вам помочь». Я с обворожительной улыбкой его перебил. Буквально минуту назад мимо нас пробежал какой-то странный парень. У него был явно нездоровый вид, и он страшно кричал. Думаю, у него что-то вроде белой горячки. Ой-ой, алкоголь внутри школы. Вот беда. Медсестра оторвалась от своей пациентки и, приложив руку к щеке, покачала своей головой. «А ведь из нашего шкафчика совсем недавно пропала бутылка медицинского спирта. Если они его выпили, то у нас могут быть неприятности». Кажется, тот парень побежал на задний двор. Заговорщически наклонив голову, я заговорил на полтона ниже. «Попробуйте отыскать его там. Уверен, ему не помешает медицинская помощь». «Точно, мы так и сделаем». Хлопнув в ладоши, будто бы это она все придумала, Марикова быстро протянула руку к моим волосам и легонько меня по ним потрепала. «Большое спасибо. Пожалуйста, доставь свою подругу в медпункт. Чуть попозже, я выдам ей хорошую таблетку». Развернувшись, медсестра заспешила в сторону двери на задний двор. Естественно, при этом резком движении, ее бедра издали практически такой же звук, какой ранее издавала ее огромная грудь. И как она только живет с таким телом? Задавался я немым вопросом, провожая ее невероятную фигуру долгим задумчивым взглядом. Впрочем, уверен, когда мне удастся затащить ее в койку, думать я буду совсем не о том. «Такаши!» Тонкий девичий голосок выдернул меня из мыслей и заставил опустить голову вниз. Уставившись на девушку, с которой я недавно переспал в подсобке, расположенной в паре метров отсюда, я озадаченно наклонил свою голову. «Чего тебе? Ты ведь слышал медсестру Сан?» Хитро улыбнувшись, Юки начала обматывать один из своих немногочисленных локонов на палец левой руки. «Мне нужно в медпункт, а ты согласился меня туда отнести. Ах, это! Прости, сегодня у меня много дел». Хмыкнув, я шустро поставил школьницу на ноги. «Так что, придется тебе как-нибудь самой. Еще увидимся». Прежде, чем юркнуть за ближайший поворот и направиться на верхний этаж, я шлепнул девушку по попке. «Как-нибудь, завершим и наши дела. Пока». «Хорошо, Такаши». Юки выглядела слегка растерянной, но быстро кивнула, а после моего финального прикосновения и вовсе расплылась в блаженной улыбке. «Ага, завершим. Черт, не думал, что условный рефлекс можно выработать настолько быстро». Попрощавшись со своим промежуточным призом, я еще немного побродил по школе, после чего со спокойной душой вернулся в класс, сославшись на посещение медпункта, в качестве оправдания пропуска большей части урока. Остаток учебного дня ничем интересным мне не запомнился. Отсидев за партой все занятия и дождавшись их окончания, я еще немного задержался в классе, но вовсе не для того, чтобы углубить свои знания, или даже пофлиртовать с сексапильной учительницей, ведущей у нас английский язык. Нет, я сделал это исключительно для того, чтобы немного посмотреть на Тагаки, которая ждала меня возле выхода из школы. О, всего несколько минут, а сколько приятных эмоций. Наблюдать за тем, как с каждой секундой эта девушка становится все более и более нервной. Как сменяется выражение ее лица, указывая то на гнев, то на явное смущение, когда мимо нее проходили ее знакомые и очевидно понимали, что она кого-то тут ждет. Иногда это и вовсе было похоже на панику. Ведь кажется, ближе к третьей минуте ожидания, Она и правда начала думать о том, что мое предложение сходить в кино могло быть лишь шуткой, и эта мысль, что не могло меня не радовать, очень ее пугала. Ладно, поиздевались и хватит, а то так можно и перегнуть. Все же, в отличие от моего отношения к той же Юке, к этой девушке я отношусь куда более серьезно. Может быть, если все пойдет хорошо, мы станем полноценной парой, ну, вряд ли прям парой. Все же я точно не собираюсь ограничивать себя лишь одной единственной. Но, место второй или может быть даже первой жены по праву принадлежит подруге детства. Естественно той, что не убежала к другому от прошлого обладателя этой тушки. Конечно, Такаши тогда был тем еще дурачком, но мне уже не исправить ошибки прошлого, так что будет работать с тем, что есть. Впрочем, от идеи увести Рей Миямото обратно, я все еще не отказываюсь. По крайней мере, сделать из этого парня, Хисаши, героя НТР манги было бы довольно забавно. Ну да ладно, на это время у меня еще будет. А пока, вперед, на покорение сердца нашей милой подруги детства. От автора. По поводу того, где обещанный разврат. Тут такое дело, поскольку многие сайты, в том числе Рулейт и Автортуди, сейчас очень не жалуют порнушку в работах, то по советам многих более опытных авторов, я принял решение выделить для нее отдельную главу, которая какое-то время будет эксклюзивной для вас, подписчиков Бусти. К сожалению, из-за этого шестую главу пришлось раздробить, но думаю, ничего страшного. Сама же 18+ глава выйдет отдельным постом, по графику Прады. Как-то так, надеюсь на понимание. Глава 7. Поход в кино. Ты опоздал. Первым, что встретило меня на выходе из школы, было хмурое и по-детски обиженное лицо Такаги. Даже будучи ниже меня на голову, она все еще пыталась смотреть на меня сверху вниз. Разве никто не учил тебя, что нельзя заставлять девушку ждать? https://bd9200200c7a10167c00db media22 769 4174 4049 bd f6e9 e6 bd 676 e4 from 3 blog post. Прости, прости, на самом деле меня не задерживали учителя, или что-то подобное. Просто хотел посмотреть, как ты будешь беситься. Подойдя ближе, я коротко ухмыльнулся и, не моргнув глазом, озвучил свои коварные планы. И тут же продолжил, успев опередить гневный возглас девушки. А что, ты давно меня ждешь? Конечно же нет, я сама только что пришла. Отвернув голову в сторону, Такаги забавно взмахнула своими розовыми хвостиками. Вот и отлично. Получается, мы встретились точно в срок. Не теряя времени даром, я подошел к девушке сбоку и, взяв ее за руку, повел в сторону выхода с территории школы. Итак, если я правильно помню, неподалеку есть парочка хороших кинотеатров. Или, можем сесть на метро и доехать до центра. Что думаешь, Такаши, ты, что? Повернув голову, я встретился взглядом с изрядно покрасневшим лицом школьницы. Моя рука, ты держишь мою руку? Лицо Такаги окончательно покраснело, в то время как глаза судорожно дергались во все возможные стороны. Дурак, мы ведь в школе. И, я слегка озадаченно пожал плечами и тут же ослабил хватку. Впрочем, эффект был предсказуем, девушка даже не подумала о том, чтобы разорвать наш контакт. Слушай, никогда бы не подумал, что ты такая стесняшка. Я не стесняюсь. Школьница быстро-быстро замотала головой, стремясь убрать смущение со своего милого личика. Но просто, если кто-то увидит нас, когда мы держимся за руки, они могут не так все понять. Да, думаю, ты права. Мнение незнакомых мне людей очень важно. Состроив крайне серьезную мину, я согласно кивнул. В таком случае, предлагаю сделать так. Сейчас я прочищу горло и громко заору, что мы с тобой идем в кино, но лишь как друзья, и пусть никто не думает лишнего. Пусть все знают правду. КХМ, КХМ, и, дурак, прекрати. Стремительно округлив глаза, Такаги резко дернула меня за руку и с силой топнула ногой по земле. Я вовсе не это имела в виду. Такаши, Камура, ты что надо мной издеваешься? Самую капельку. Характерным жестом разведя пальцы, я широко улыбнулся. Просто твое лицо становится очень милым, когда ты смущаешься. Я не смог удержаться. Ах ты вот как, да, резко отступив от меня на шаг, школьница сложила руки на груди и, сощурив глаза, уставилась на мою все еще выставленную вперед руку. По ее лицу скользнула нахальная улыбка. «Ты только пальцы вот так не расставляй, у тебя не такой длинный, эй, а это уже удар ниже пояса буквально, заслужил. Улыбка на лице девушки стала еще более самодовольной, возможно, не став отрицать, я пожал плечами и ухмыльнулся в ответ. И к твоему сведению, с тех пор, как ты видела его в последний раз, прошло лет 12, нам тогда обоим было годков по 5, а мальчики, знаешь ли, растут не только в макушке, ага, и продолжают думать только об одном. Такаги медленно опустила руки от своей груди, выходя из закрытой позы, чем я тут же не приму воспользоваться. Ладно, обменялись любезностями и хватит. Шагнув к ней, я с улыбкой протянул вперед раскрытую ладонь. Идем, идем. Помедлив всего пару долей секунды, школьница вложила свою маленькую ладошку в мою. Ее лицо вновь тронул легкий румянец, но на этот раз, судя по ее гордой походке, взгляды со стороны она старалась просто не замечать. Давай к тому, что в квартале Мати. Когда мы были в этом кинотеатре в последний раз, там были самые удобные кресла. Лично мне было откровенно все равно, где проводить время в приятной, по крайней мере иногда, компании, так что мы с Такаги направились туда, куда она предложила. Путь к кинотеатру, включая короткую поездку на автобусе, занял всего 20 минут. Затем, еще минут 10 пришлось постоять внутри, ожидая, пока откроются кассы для покупки билетов на ближайшие фильмы. Цена билетов откровенно кусалась. Даже для предъявителей школьной карточки, пришлось выложить за него 1700 японских йен. Благо, что Такаги настояла на том, что свой она оплатит сама. Ну а с моей стороны возражения и вовсе не последовало. Моя мужская самоидентификация достаточно крепка, чтобы выдержать такое страшное святотатство, как самостоятельная девушка. Впрочем, чуть позднее, вспомнить, что я мужчина, мне все же пришлось. В тот момент, когда моя прекрасная спутница уже отходила от кассы, ее сильно толкнул куда-то, видимо, очень спешащий паренек с иракезом. Так что прежде, чем пойти на само кино, я был вынужден выволочь это сопротивляющееся тело на улицу и доступно объяснить, что вести себя так в приличном обществе просто недопустимо. А уж если столкновение произошло случайно, то не помешало бы извиниться. Короче говоря, в зал кинотеатра мы успели всего за пару минут до начала. Отыскав наши места, мы с Такаги удобно на них устроились и после стандартной 10-минутной рекламы приступили к просмотру. Фильм шел на английском, с японскими субтитрами и, надо сказать, был довольно интересным. Хотя, мне, конечно, было куда интереснее наблюдать за заметно смущенной головой Такаги, лежащей на моем плече примерно с середины сеанса. Конечно, идея подомогаться ее в темноте кинотеатра была весьма соблазнительной, но я также чувствовал, что слишком уж спешить в этом деле все же не стоит. Девушка явно еще не привыкла к тому, что спустя столько лет, я наконец начал обращать на нее внимание и поэтому инстинктивно могла включить в себе режим цундере, если я вдруг перейду невидимую, но вполне ощутимую грань. В конечном итоге, за два просмотренных фильма, я успел продвинуться лишь до этапа, когда мы с Такаги сидели прижавшись друг к дружке, в то время как я приобнимал ее рукой, а голова самой девушки мирно покоилась у меня на плече, легонько щекоча щеку своими мягкими волосами. Да, прогресс несравнимо более медленный, если сравнивать с какой-нибудь Юки, но и финальная награда того очевидно стоила. А поскольку, став живым вирусом, я научился куда лучше контролировать свои порывы и желания, то и возбужденным до предела школьником, которого буквально трясет от копящегося внутри возбуждения, я естественно не был. Хотелось ли мне заполучить эту девушку? Конечно же да, но длительность процесса заполучения приза лишь подогревала мой интерес. Получая что-то слишком быстро, ты никогда не оценишь это что-то по достоинству. Я отлично знал это правило. Когда мы с Такаги вышли на улицу, уже начинало темнеть. Городское освещение еще не включилось, так что окрестности были освещены лишь яркими рекламными вывесками. И почему мы так давно не делали этого раньше? Втянув свежий воздух полной грудью, я с улыбкой задал риторический, для себя, вопрос. Даже не будь я гением, ответ очевиден. Девушка, с привычной для себя наглой улыбкой, повернула голову в мою сторону. Кое-кто был слепым дураком и все бегал за своей Миямото Рэй. На мгновение повисла молчаливая пауза, а затем, Такаши. Внезапно, голос моей спутницы стал заметно более тихим. Вы с ней все и правда кончено, говорил ведь уже. Мне она больше не интересна. Наконец, перестав разглядывать начинающийся вдалеке закат, я встретился взглядом с стоящей рядом школьницей. Или, На этот раз характерная улыбка скользнула уже по моему собственному лицу, в то время как правая рука уже поднялась на уровень подбородка моей подруги и, нежно за него взявшись, подняла ее лицо на уровень моего. «Тебе нужны доказательства, Такаги, ты, да дурак, можно ведь по имени». Ощутимо сглотнув, теперь уже Сэя густо покраснела и невольно зажмурила глаза, очевидно давая мне возможность сделать все самому. Слегка наклонившись, я медленно накрыл ее губы своими. Они оказались мягкими и слегка опухшими, а аромат духов девушки сразу же ударил мне в нос. И, надо признать, этот аромат, а заодно и поцелуй, были настолько же невинными, настолько и бесподобны. Мягко целуя Сэю, мне захотелось провести рукой по ее длинным розовым волосам, и я тут же это сделал. Мы поедали друг друга медленно, неторопливо и нежно. И хотя внутри меня уже давно не было никакой крови и сосудов, я все еще чувствовал, как кипящая от удовольствия кровь бежит и струится по венам, заставляя голову приятно шуметь. Такаши. В мгновение, когда наш поцелуй ненадолго разорвался, девушка жарко выдохнула мое имя. Я. HTTPS басты токатана на пост 7B9-217-2F1-4E27-116-C700-87-C00DB-Media-3E70-B0B97-C4B-4D41-1-1659-D853-D859-B-Пост. Не дав ей продолжить, я снова притянул к себе ее красное от смущения личико. Потом подхватил ее легкое тельце под подмышки и отнес в тень арки кинотеатра, где нас не могли бы видеть толпы, проходящих мимо зевак. На этот раз наш поцелуй углубился. Ее розовые губки, раздвинувшись, открыли мне путь, и я тут же проник языком в эту жаркую, сладкую глубину. Удовольствие, прошившее меня насквозь, позволило мне убрать руки с плеч девушки. Одну ладонь я положил ей на шею, другую же спустил ниже, до лопаток. Я чувствовал, как потекла крупная, горячая волна, как, оторвав руки от моей груди, Сэя страстно обвила мою шею руками. Сейчас я буквально ощущал, как рвется на волю ее желание. Много лет эта бедная школьница была вынуждена наблюдать за тем, как ее любовь бегала за другой, совершенно игнорируя ее очевидные чувства. И вот теперь она наконец получила то, о чем мечтала. Ее наконец заметили, ее наконец признали, ее наконец-то любили. Помимо этого, следующую минуту я мог ощущать лишь то, что мы жадно целуемся, словно желая поглотить друг друга. Горло школьницы влажно скользило, сдавленно хныча, пока я, в свою очередь, целовал ее еще более страстно. Наш поцелуй все углублялся и углублялся. Было трудно, даже сложно, остановиться, особенно, когда моя левая ладонь соскользнула с лопаток и опустилась ниже, а ладонь правой руки наоборот поднялась, проникнув под рубашку Саи, ощупывая ее стройный, но не лишенный приятной округлости, девичий животик. Девушка едва заметно вздрогнула, и я понял, что пойти дальше она пока не готова. Вернее, я, конечно, наверняка мог бы заставить ее продолжать, но пока решил не спешить. Тем более, что когда я продолжил исследовать языком ее жаркое небо, то сразу почувствовал, как руки школьницы, вместо того, чтобы лежать у меня на шее, медленно спустились вниз, и теперь уже собственная ладошка девушки нежно легла на мой живот. В этом жесте было одновременно и желание не расставаться со мной ни на секунду, и одновременно мягко очерчиваемые границы дозволенного. Что ж, раз я уже решил, что сегодня и с ней буду играть по правилам, то так тому и быть. Ухмыльнувшись про себя, я сместил обе свои руки за спину партнерши и, притянув ее к себе, вновь начал активно орудовать языком у нее во рту. В таком положении мы провели еще как минимум 10 минут, пока Сэя окончательно не утомилась и больше не могла выдерживать заданный ранее темп. Разорвав поцелуй, мы молча уставились друг на друга. Наше тяжелое дыхание слилось в единый унисон звуков, но ни единого слова никто так и не произнес. Наконец, губы девушки вновь пришли в движение. Смотря прямо мне в глаза, она тихо зашептала: «Такаши, ах я», от автора. Привет, читатели, поскольку мы медленно, но верно подбираемся к окончанию первого учебного дня, то встает резонный вопрос: стоит ли как-то прописывать семью глав героя, семью Такаши, может добавить на их место в истории каких-то персонажей из других аниме, или просто опустить этот момент и ограничиться упоминанием постоянных командировок, как делают во многих фанфиках. Свое решение по этому вопросу я в любом случае приму сам, но ваше мнение тоже хотелось бы услышать. Возможно, предложите какие-то неизвестные мне варианты, или чего посоветуете. Глава 8. Горячая милфа. Эй, да вон они. Внезапно, чей-то знакомый голос раздался прямо у меня из-за спины. Та ебучая парочка. Понять, что говорят именно о нас с Эй, было несложно. Все же вокруг, помимо нас, целующихся парочек больше не было. Тем более, я наконец вспомнил, откуда мне знаком этот голос. Это был тот самый парень, которого я вышвырнул из кинотеатра несколькими часами ранее. С тихим вздохом оторвавшись от сладких губ девушки, я развернулся и сразу увидел небольшую толпу парней, лет 20-25, что стояли буквально в паре метров от нас и, судя по их агрессивному виду, очевидно собирались меня побить. https://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Сэй, я невольно испустил разочарованный вздох. Однако, сама девушка, очевидно, видела ситуацию по-другому и истолковала все по-своему. Вы, стремительно проскользнув мимо меня, она сложила руки на груди и суровым взглядом оглядела представшую перед нами группу. Что вам нужно? Просто поговорить. Один из группы, кто стоял чуть впереди остальных, нагло оскалился, после чего указал на меня. Этот шкет неуважительно себя повел по отношению к моему другу. Он коротким жестом указал на слегка побитого паренька, что стоял рядом с ним. Лечение сейчас дорогое, а у моего друга нет таких денег. Придется покрыть расходы, давай-ка не будем шуметь и пройдемся. Никуда он не пойдет. Нахмурившись, Сэя быстро покачала головой. Твой друг сам виноват, что полез в драку. А если вы, идиоты, хотите компенсации за лечение, то обратитесь в поместье моего отца, Сайчиро Такаги. Улыбки на лицах парней мгновенно потухли. Имя отца моей подруги детства действительно было отлично известно всем в этом городе, уличной шпане в том числе. Что же касается лидера группы наехавших на нас, то еще пару мгновений он пристально вглядывался в лицо Сэй, по всей видимости пытаясь отыскать в ее глазах признаки блефа, после чего, коротко зыркнув на своего побитого друга, и очевидно решив, что риск того не стоит, смачно харкнул себе под ноги и, развернувшись, приготовился уходить. Вслед за ним заспешили и его прихвостни. Круто. Усмехнувшись, я без всякой иронии дважды хлопнул в ладоши. Если бы ты не носила юбку, я бы вставил тут забавную шутку. Ну знаешь, сынок, как ты надеваешь штаны, дурак. Развернувшись ко мне, Сэй ощутимо выдохнула. Тебе просто повезло, что такой гений, как я, умеет сохранять хладнокровие. Иначе пришлось бы их всех побить. Знаю. Я с улыбкой кивнул. Не будь идиотом. Уперев свой указательный палец мне в грудь, школьница подняла на меня свой серьезный взгляд. Ты, похоже, ходил в какую-то секцию последние пару лет, раз научился драться, но это не значит, что нужно так рисковать своим здоровьем. Те парни, это же отбросы общества, у них мог быть нож, или хотя бы бита, спорим, ты успел бы ударить одного или двух, но остальные, спорим. Не дав ей договорить, я быстро кивнул и в одно длинное движение, обогнув девушку, закричал во все горло, в сторону группы парней, которые так и не успели отойти достаточно далеко. Эй, придурочные, вся драка, если ее вообще можно было так назвать, заняла от силы пару секунд. Приблизившись достаточно близко, я самыми простыми ударами отправил пятерых парней полежать на асфальте, после чего, перехватив встречный выпад их лидера, заломал его руку и аккуратно уложил паренька на землю. И так, продолжая выкручить его руку, чтобы он не мог даже подумать о том, чтобы вырваться, я склонился над ним и заговорил негромко, но более чем отчетливо, чтобы он уловил каждое мое слово. «Слушай сюда, повторять не буду. Можешь привести сюда хоть всех, кого сможешь собрать. Но, если я увижу тебя еще раз, или узнаю, что ты кого-то обо мне спрашивал, оторву тебе яйца, зажарю их на плите и заставлю сожрать, все понятно». Дождавшись исполненного болью кивка, я ухмыльнулся в ответ и, слегка усилив хватку, дождался характерного звука сломанной кости. После, сразу же приложил голову паренька о землю, чтобы его громкий ор не привлекал уж слишком много внимания. Ну, вот теперь вечер точно удался. Ухмыльнувшись себе под нос, Я быстро огляделся по сторонам и быстрыми шагами, дойдя до застывшей в изумлении Саи, схватил ее за руку и тут же перешел на бег. «Сваливаем!» Вместе с девушкой мы шустро покинули место недавней драки и скрылись в темноте ближайшего переулка. И лишь пробежав примерно минуту, остановились. «Такаши, ты прекрасен, я знаю!» Усмехнувшись, я положил свою руку на плечо запыхавшейся школьнице, давая ей отдышаться, и прежде, чем ты снова назовешь меня дураком, я сразу скажу, что согласен. Ты и без моей помощи отлично справилась. И я правда рад, что ты не из тех идиоток, которые создают конфликты на пустом месте, а затем надеются, что их парень все разрулит за них. В отличие от них, ты действительно умна, и я правда могу на тебя положиться. Ты, Камура. Наконец, более или менее отдышавшись, Сэя стукнула меня кулаком по груди. Если все это знаешь, так почему ведешь себя даже не как дурак, а как настоящий идиот? Возможно, потому, что совсем недавно зачистил парочку военных баз и вышел оттуда без единой царапинки. Впрочем, она действительно права. Не стоило привлекать лишнее внимание, без конкретных причин. Если скажу, что после нашего поцелуя во мне разгорелся огонь необузданной любви, вскружившей мне голову, ты поверишь. Ах, девушка, которая только-только хотела продолжить свою гневную тираду, по всей видимости прикусила язык. Шучу. Я не сильно сжал ее плечо, возвращая к реальности. И все же, ты права. Мое поведение было на редкость глупым и необдуманным. Обещаю, в будущем я буду более осторожным. Я надеюсь на это. Спустя пару секунд тишины, Сэя наконец кивнула и со вздохом отвернула свое лицо в сторону. «И раз уж ты теперь такой крутой проводишь меня до дома, остаток нашего свидания мы с девушкой провели, не разъединяя руки ни на секунду. Путь до поместья семьи Такаги занял у нас примерно час. На самом деле, учитывая быстроту перемещения на метро, мы могли бы управиться и минут за 20, но время на бесцельное хождение по ближайшему парку тоже шло в общий зачет. Наконец, мы подошли к большим железным воротам, за которыми начинался мини-парк, окружающий огромный двухэтажный особняк. Это и был родной дом моей спутницы. «Ну, мне пора». Смущенно потупив взгляд, Сэя встала спиной к закрытой двери. «Увидимся завтра, ММ». Не желая отпускать девушку так быстро, я прильнул к губам школьницы и властно просунул язык в ее приоткрывшийся мне навстречу рот. В таком состоянии мы провели еще пару минут, после чего наконец разъединились. «Вот теперь до завтра». Ухмыльнувшись, я провел рукой по волосам девушки, слегка растрепавшимися за время нашего свидания, и уже приготовился развернуться, чтобы уйти. Но тут, ой, лицо провожающей меня взглядом Саи удивленно и даже несколько испуганно вытянулось. «Мама, здравствуйте, дети». Чей-то мягкий, едва заметно смеющийся голос раздался у меня за спиной. «Простите, что так подкрадываюсь, не хотела вам помешать». Развернувшись, я увидел перед собой крайне красивую и довольно высокую женщину, с длинными светло-фиолетовыми волосами и одетую в тонкое красное платье. И даже учитывая ее внушительное декольте и стройную фигуру, с подчеркнутыми округлостями в нужных местах, эта дама смотрелась словно молодая аристократка с древней картины. https://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// «Здравствуйте, Такаги-сан». Так что, стараясь не отрывать от лица женщины своего восхищенного взгляда, я коротко наклонил голову в знак приветствия. «Извините, что задержал вашу дочь до такого позднего времени. Кино, которое мы смотрели, было очень уж интересным. Ах, молодость!» Понимающе кивнув мне в ответ, Юрика обворожительно улыбнулась и, пройдя к двери, у которой мы стояли, приложила к ней специальный ключ. «Камура, я бы предложила тебе зайти, но боюсь, ты прав, уже слишком поздно. Дома наверняка тебя уже заждались. Сказать нашему шоферу, чтобы он тебя подвез?» «Нет, благодарю». Я покачал головой. «До станции метро совсем недалеко, а там всего пара станций, и я буду дома». «Хорошо». Снова улыбнувшись, женщина пропустила Саю внутрь территории поместья, и железная дверь тут же заехала обратно, отгородив нас решеткой. «Тогда мне остается только сказать тебе спасибо, что проводил мою дочь. Улыбка на ее лице стала немного игровой. Надеюсь, в других вещах ты такой же ответственный. Не подумай, я рада, что вы наконец стали парой. Учитывая, что вы дружите с самого детства, лучшего варианта и быть не могло, но прошу, не забывайте о защите. Мама. Густо покрасневшая уже на середине этого монолога, все же не выдержала и стыдливо спрятала свое лицо за ладонями. «Ты не можешь так просто такие вещи. Вам не стоит переживать, Такаги-сан. Я же, в свою очередь», лишь улыбнулся ее матери в ответ и вновь наклонил голову, на этот раз в знак прощания. «Со мной ваша дочь в полной безопасности, во всех смыслах этого слова. Хорошо». Улыбнувшись в последний раз и совершенно не обращая внимания на состояние умирающей от стыда Сай, Юрика помахал мне рукой и, развернувшись, удалилась вглубь сада. «Беги домой, Камура, твои родители наверняка волнуются». «Ага». Проводив девушку и женщину взглядом, я развернулся и неспешно потопал в обратную сторону. «Черт, как же она горяча! Выкинуть из головы такую женщину, как Юрика Такаги, было откровенно сложно. От нее буквально ощущалась аура горячей милфы, в самых жарких и пошлых смыслах этого слова. Ха, я ведь только ее увидел, а уже хочу забрать себе, наплевав даже на то, что у нее есть муж, а ее дочь и вовсе моя девушка с сегодняшнего дня. Кажется, бытие живым вирусом крайне пагубно на меня влияет. Или, что намного более вероятно, в таком состоянии я просто потерял большую часть морально-нравственных ограничений, зачастую присущих людям, и именно поэтому ощущаю себя настолько непривычно свободным. Ладно, как бы то ни было, возвращаться домой мне пока рановато. Подумав об этом, я достал телефон из кармана и написал матери, что слегка задержусь, и намного более быстрым шагом направился в сторону ближайшего темного переулка. Сейчас мне нужно было полное отсутствие людей и камер, ведь пришло время на некоторое время вновь изменить свою внешность, пришло время ночной охоты. Глава 9. Рейд на военную базу. Оказавшись в достаточно укромном и темном месте, я в мгновение ока изменил свою внешность, буквально став другим человеком. Рост, вес, цвет волос и глаз, тон и тембр голоса и, конечно же, одежда. Выйдя на улицы города в этом новом виде, я немного послонялся по улицам, убеждаясь, что все в порядке. После чего отправился туда, куда и планировал изначально. Черт, я не использовал способности всего лишь день, но уже так соскучился по этим прекрасным ощущениям. Вот что значит, к хорошему быстро привыкаешь. http://bestov80.4.80.491.40.1.abai.1.10.cb70.1462.d.46.media.320.5.300.8.f70.b.432.c.482.490.6.bb.d.f83.742.490.6.bb.d.f83.742.490.6.bb.d.f83.742.490.6.bb.d.f83.490.6.bb.d.f83.490.6.bb.d.f83.490.6.bb.d.f83.490.6.bb.d.f83.490.6.bb.d.f83.490.6.bb.d.f83.490.6.bb.d.f83.490.6.bb.d.f83.490.6.bb.d.f83.490.6.bb.d.f83.490.6.bb.d.f83.490.6.bb.d.f83.490.6.bb.d.f83.490.6.bb.d.f83.490.6.bb.d.f83.490.6.bb.d.f83.490.6.bb.d.f83.490.6.bb.d.f83.490.6.bb.d.f83.490.6.bb.d.f83.490.6.bb.d.f83.490.6.bb.d.f83.490.6.bb.d.f той скоростью и свободой, которые дарили мне мои мутации. На то, чтобы покинуть пределы города, у меня ушло примерно 20 минут. После этого, я смог ускориться еще сильнее, ведь больше не был ничем ограничен. Стремительно перемещаясь по обочинам пустынных дорог, я полностью отдался своим ощущениям, лишь иногда сверяясь с тем, чтобы видоизмененные руки и ноги несли меня в правильном направлении. Мой маршрут вел меня на еще одну военную базу, расположенную между двумя соседними городами. Там же, если верить памяти поглощенных мною людей, находилась подземная лаборатория полигон Гентик, а также тюрьма осужденных на пожизненное заключенных сочетание, надо озвучить очевидное, крайне многообещающее. Возле нужных мне координат я был в течение часа, и зрелище, как и ожидалось, меня не разочаровывало. База, раскинутая посреди прилегающего к речке поля, представляла из себя довольно внушительную по размерам и площади территорию, где были видны многочисленные ангары, жилые строения для личного состава, а также скопления тяжелой и средней техники. Вся она была обнесена высоким бетонным забором с колючей проволокой и дозорными вышками. Однако то, что интересовало меня больше всего, находилось в самом центре этого комплекса, одинокое, обнесенное отдельным забором здание, возле стен которого стояли многочисленные электрогенераторы. Вывески Гентик видно не было, однако, если продолжать верить памяти поглощенных мне людей, именно там был вход на подземный полигон и именно там было спрятано самое интересное.